прошлого мая уже 3 года скитается в поисках рая. Не видно света, лишь только обелиск во мгле. Гвоздем написано «Беги» на потертой стене. Здесь не бывает ночи, здесь не бывает утра. Серые будни тут меняются серыми буднями. Время идет так туго, людей не видел давно. В глазах этого парня уже стало темно. Город кидает слайды, каждый день из прошлого. Один отврать, нет другого, ничего хорошего. Все снова и снова, остались только те, кто год за годом возводил свой авторитет. Страна питается эмоциями, он все ищет дверь, что закинула его сюда ради принципа. Пройдет еще пару лет, и он должен понять, что ключ от выхода в себе нужно поискать. Первая дорога, Хома, третья, инсайд, 4, погружение, 5, движение слайдов, 6, воспоминания, 7, полет, 8, новые знания, 9, процесс, 10, новая модель восприятия. Первая дорога, Хома, третья, инсайд, 4, погружение, 5, движение слайдов, 6, воспоминания, 7, полет, 8, новые знания, 9, процесс, 10, новая модель восприятия. Сужаясь, как в болото, в тернии своего сознания, покоряешь без труда, раз за разом новые инсайды, эти знания. Между двумя полюсами, где среди мороза и пустот видно твое знамя. По тропе из хлебных крошек следуешь вперед, а впрочем, забываешь о своих намерениях и целях. В общем, легче пойти по накатанным кем-то дорогам, чем искать пути, пороги, позабыты этим народом. Хочется проснуться, сон, стоп, лень и страх, прах, что ты осознал? Ты теперь не друг, а враг. Погружаясь в катакомбы, получая новые знания, ледяная дрожь, это кричит подсознание. Простые истины уже не кажутся простыми. Обернись, процесс запущен, первое, сдвиг парадигмы. Иллюзия исчезла, зона комфорта оставлена. Знакомься, это новая модель восприятия. Первая дорога, Хома, третья, инсайд, 4, погружение, 5, движение слайдов, 6, воспоминания, 7, полет, 8, новые знания, 9, процесс, 10, новая модель восприятия. Первая дорога, Хома, третья, инсайд, 4, погружение, 5, движение слайдов, 6, воспоминания, 7, полет, 8, новые знания, 9, процесс, 10, новая модель восприятия. Get some old people.